Георгий Сергеевич Мартынов. «Звездоплаватели». Книга третья. Наследство фаэтонцев. Наследство фаэтонцев. Не сразу решились четыре человека спуститься по лестнице, хотя было ясно, что именно для них она и оставлена. Камов поднялся на поверхность, чтобы рассказать нетерпеливо ждущим ученым об удаче. Он вернулся с четырьмя предохранительными масками. «Нам рекомендуют принять меры предосторожности», — сообщил он. «Там в подземелье могли скопиться вредные газы». «Откуда?» — возразил Второв. «Хранилище было герметически закрыто. Там воздух нашей земли». «Вот именно. Воздух земли. Но только тот, который был на ней сотни тысяч лет тому назад». «Мы и сейчас дышим этим воздухом». «Не обязательно», — сказал Мельников. «Вспомни, двери фаэтонского звездолета открывались в пустоте, и воздух не выходил наружу». При этих словах все посмотрели на отверстие у своих ног. Оно казалось пустым. Ничто не препятствовало проходу через него. Но это впечатление могло быть обманчиво. Мельников наклонился и опустил руку в отверстие. Она прошла, но он ясно почувствовал какое-то сопротивление. Невидимая завеса походила на упругую ткань. Она образовалась под напором его руки, но сжимала запястье плотно и сильно. Вход в хранилище продолжал оставаться закрытым. Даже об этом подумали фаэтонцы. Они проявили заботу о здоровье неведомых им людей, предвидели, что за долгие века воздух Земли может измениться. И предупреждали их, что нельзя входить, не принимая мер к безопасности. Все они знали, обо всем думали. «Да», — сказал Мельников, — «надо надеть маски». Он первым прошел через пустое отверстие и спустился по лестнице. За ним последовали остальные. Лестница имела 16 ступеней, и все четверо поняли еще одно. Расстояние между ступенями соответствовало росту человека Земли, а не фаэтонца. Значит, фаэтонцы знали, каков будет этот рост. «Неудивительно», — заметил Семенов. «Они видели наших отдаленных предков, ведь человек появился сотни миллионов лет назад». «Вообще-то 2,5–1,5 миллиона лет назад». Стоя у подножия лестницы, Мельников и Второв смотрели наверх. Они привыкли, что фаэтонские двери закрываются за людьми. Но проходили минуты, а пятиугольное отверстие не затягивалось металлом. Оно продолжало быть открытым. Через него проникал луч прожектора. На металлическом полу отчетливо обрисовывался пятиугольник. Все остальное смутно проступало в полумраке. Пол не отражал света. Людям казалось, что помещение совершенно пусто. Второв распорядился, чтобы был свет. И сразу же вспыхнул уже знакомый голубой туман. Помещение осветилось. Это была комната с прямоугольными стенами, полом и потолком, через которые они проникли сюда. Она была сплошь металлической или казалась таковой. Она имела кубическую форму. От одной стены до другой и от пола до потолка было 5 метров. И она действительно была совершенно пустой. Никаких предметов, ничего похожего на скрытые двери. Голые стены, голый пол. Ничего. Четверо людей с недоумением посмотрели друг на друга. Ведь не за тем же, чтобы увидеть эту пустую металлическую комнату, фаэтонцы позвали сюда людей таким сложным и запутанным способом. «Диаметр хранилища», — сказал Семенов. Глухо звучал его голос из-под маски. 12 метров. Здесь около 5, никак не больше». Как же проникнуть в другие помещения? Второв поочередно представил себе открытые двери на всех 4 стенах и на полу. Никакого результата. Он стал вспоминать, что говорили им граненые шары, там, в далекой отсюда лаборатории. «Да». Они сказали, что именно здесь находится то главное, ради чего люди должны найти это место. и прибавляли, что указания будут даны здесь. Они говорили о таком же аппарате, какие были найдены на Арсене. И он, и его товарищи вообразили себе такой же граненый шар. Но ведь это могло быть не мыслью фаэтонцев, а их собственной. Почему обязательно такой же шар? Тот же аппарат, но он может иметь совсем другую форму. Запись может находиться хотя бы в стенах. И Второву почудилось, что стена заговорила. Нет, не почудилось, он слышал. В его мозгу настойчиво возникали мысли об ученых. «Они требуют присутствия здесь ученой комиссии», — сказал Камов. «Очевидно», — согласились Мельников и Семенов. «И это вполне логично». Четверо людей вернулись на поверхность земли. Вход в хранилище и на этот раз остался открытым. Было ясно, что фаэтонцы не считали нужным закрывать его больше. На Южный полюс съехалось много ученых различных стран. Спуститься в хранилище всем сразу было невозможно. Решили, что требуемая фаэтонцами комиссия, которая, очевидно, должна была выслушать исключительно важные вещи, будет состоять из 12 человек, включая Мельникова и Второва. Камову предстояла нелегкая обязанность сделать выбор, никого не обидев. Предложенный им список, состоящий из представителей 6 стран, не встретил никаких возражений. И вот 12 человек стоят на металлическом полу в освещении голубого тумана. Что же им делать дальше? 11 смотрели на Второго, ожидая от него нужных действий. А он сам дорого дал бы за то, чтобы получить совет. Как сказать давно умершим фаэтонцам, что их требование исполнено, и ученые Земли собрались и готовы их выслушать? «Может быть, сами фаэтонцы?» — подумал Второв и, не закончив мысли, потребовал, чтобы стена заговорила. 12 человек услышали голос. Он сказал на 6 языках то же, что раньше слышали 4. Невольно хотелось ответить. «Мы здесь, говорите!» Но как выразить эту фразу не словами, а образами? Высока техника фаэтонцев. Но и ей не под силу определить, кто находится здесь. По внешнему виду люди мало отличаются друг от друга. Ученый и каменщик, инженер и врач выглядят одинаково. Надо сказать. «Помогите мне», — попросил Второв. «Вернемся наверх», — предложил Камов. «Подумаем». Задача была предельно ясна, но она не становилась от этого легче. Фаэтонский автомат был настроен на какой-то вполне определенный и, вероятно, единственный образ. Он должен был воспринять этот образ или представление, передать другому механизму, который, в свою очередь, заставит действовать механизм записи. И только тогда люди смогут услышать то, что было нужно. Другого устройства нельзя было себе представить. Что же должен вообразить Второв? Какая картина должна была ему представиться? Какое действие характеризует именно ученых? Таких действий было тысячи. Это было похоже на поиски неизвестного числа с помощью всех мыслимых перестановок существующих чисел. Безнадежно. Не могли фаэтонцы не понимать этого, говорили все. Нужно искать простое решение. Легенда о Колумбовом яйце, басня Крылова о Ларчике. Как часто люди забывают эти мудрые указания. Как ни странно, но думать совсем просто – нелегкая вещь. Чаще всего люди ищут сложность там, где ее нет. Это повторилось и в данном случае. В чем же ошибались люди? Все в том же вопросе неразрывной связи представления и слова, образа и слова, понятия и слова. Слово всегда и везде. Без слов нет мыслей. Хотя людям и кажется, что это не так. И снова, как тогда в лаборатории, правильный путь указал Семенов. «Вы ищете образ, который связан со словом «ученый», — сказал он. «Но разве само это слово не создает нужное представление? Когда мы слышим или произносим слово «ученый», Мы не можем представить себе футболиста или оперного певца. Все картины, которые вы изобретаете, автоматически возникают из одного этого слова. «По-вашему, получается, что я должен просто сказать, ученые здесь», — возразил Фторов. «Слово «здесь» также создает вполне определенное представление». «Да, по-моему, так», — ответил Владимир Сергеевич. «Тогда почему же для открывания пятиугольных дверей недостаточно сказать «откройтесь»?» «А разве вы пробовали? Может быть, автоматы фаэтонцев гораздо тоньше настроены, чем мы думаем. Одно дело звездолет, а совсем другое здесь». «Во всяком случае, это выглядит очень логично», — сказал Камов. «Мы автоматически повторяем те действия, которые производили на фаэтонском корабле. Вполне вероятно, что Владимир Сергеевич прав. Надо испробовать». «А если это правильно?» — сказал Мельников. «То не только Геннадий Андреевич может заставить автомат сработать. Рассчитывать на случайное совпадение биотоков фаэтонцы не могли». «Значит, любой из нас?» «Да, любой», — уверенно ответил Мельников. «Теперь это совершенно ясно». 12 человек снова спустились в шахту. Обычным тоном, словно обращаясь к невидимому собеседнику, Фторов сказал: «Ученые здесь». Осталось неизвестным, прав был Семенов или нет. Каждый из присутствующих обратил внимание, что при этих словах в мозгу возникало вполне определенное представление. Здесь, на этом месте, находятся люди, связанные с наукой. Все отчетливо осознали то, на что обычно не обращают внимания. Звуки слов вызвали те образы, которые и нужны были в данном случае. А так как все знали, что именно будет сказано, то даже не владеющие русским языком восприняли их так же, как присутствующие русские. Возникло 12 различных по чистоте, но одинаковых по смыслу биотоков. Может быть, именно на это и рассчитывали фаэтонцы? На коллективную мысль, облегчающую устройство и настройку их аппарата? Решение, проще которого и быть не могло, оказалось правильным. За стеной послышался звук. Точно упало что-то металлическое. Мельников и Фторов сразу его узнали. Они и слышали такой звук на космическом корабле фаэтонцев. И то, что обычно случалось с пятиугольными контурами дверей, случилось с одной из стен. Она растаяла и исчезла. Открылась темная глубина. Ее скрывал плотный синий туман. Ничего не было видно. Потом появились искрящиеся, словно хрустальные нити, пронизывающие синий сумрак во всех направлениях. Они становились все более частыми и вскоре заполнили все видимое пространство. И люди впервые ясно увидели, что исчезнувшая стена по-прежнему находится перед ними. Хрустальные нити в стремительном своем движении натыкались на ее невидимую поверхность и круто изгибались в стороны. Между людьми и синим туманом стояло непроницаемое препятствие, а нити, казавшиеся тонкими полосками света, очевидно, были потоками неизвестных частиц. Это продолжалось несколько минут, а затем и нити, и самый туман внезапно исчезли. Но наружная стена хранилища, которая должна была находиться метрах в 6 от людей, все же оставалась невидимой. Ее скрывал, на этот раз не синий, а молочно-белый, не туман, а свет. И совсем близко, как будто на том месте, где находилась недавно исчезнувшая перегородка, возникла фигура фаэтонца. Он был совсем такой же, как те, которых видели Мельников и Фторов на кольцевом звездолете. А остальные люди на экранах при демонстрировании картины, заснятой Фторовым. Темное трико плотно облегало его тело. На шее висела цепочка серебристого цвета. Фаэтонец во всем был подобен человеку Земли, отличаясь только небольшим ростом, не больше метра с четвертью. Нижняя часть его лица оказалась непропорционально малой по сравнению с огромным овалом глаз и нависшим над ними мощным лбом. Брови были густые, длинны, и круто загибались к вискам. Такими же густыми и длинными были ресницы. Чувствовалось, что за этим выпуклым лбом находился мозг, во много раз превышавший своим развитием мозг человека Земли. Прошла минута. Люди рассматривали странного гостя, казавшегося реальным существом из плоти и крови. Но это был только призрак, созданный силой науки и могучей техники погибшего мира. Фаэтонец протянул вперед обе руки. Создавалось впечатление, что они вышли за границы невидимой стены, и улыбнулся. В мозгу 12 человек прозвучали слова. «Мое имя...» И уже не в мозгу, не в мыслях, а просто в ушах раздался певучий звук фаэтонского языка. «Иайя!» Где помещался аппарат, связанный с призраком фаэтонца и говорящий за него, люди не видели. «Я пришел к вам, чтобы рассказать о гибели нашей планеты и судьбе ее обитателей, для того, чтобы связать вас с нашими далекими потомками на их новой родине». Каждый из 12 человек отчетливо слышал каждое слово. Четверо записывали. Никто не знал, дадут ли фаэтонцы второй сеанс. Нельзя было полагаться только на память. Слова Иайи звучали на 6 языках. Какой силой воображения, какой отчетливостью мысли надо было обладать, чтобы фразы фаэтонского языка превращались в образы и понятия, легко воспринимаемые любым мозгом. Последние слова Иайи поразили всех. Новая родина, отдаленные потомки. Это означало, что обитатели пятой планеты не погибли, как думали люди. Они спаслись и поселились на другой планете, очевидно, не принадлежавшей к Солнечной системе. «Вы можете задавать мне вопросы», — продолжал Иайя. «Я буду отвечать вам. Разумеется, только на те, которые мы смогли предвидеть. В аппарате, откуда вы слышите мой голос, записано несколько десятков вопросов и ответов». Фаэтонец замолчал. Он стоял перед людьми и смотрел на них огромными глазами, устремленными в одну точку. Его руки оставались протянутыми вперед. Он как бы застыл в этой позе. И настолько живым казался Иайя, что каждый невольно подумал, что он устанет, если не опустит рук. Но изображение фаэтонца не могло устать. Могли устать сами люди. И за много веков до этой беседы, обдумывая и подготавливая ее, фаэтонцы подумали и об этом. Следующие слова Иайи показали, что он и его товарищи представляли себе всю обстановку встречи с поразительной точностью. «Вернитесь на поверхность планеты», — сказал Иайя. «Обдумайте ваши вопросы. Спуститесь сюда через 1/2000 долю времени, необходимого для вашей планеты, чтобы обойти вокруг Солнца. И примите меры против усталости. Наша беседа будет продолжительной». Разумеется, фаэтонцы не могли знать счета времени земных людей, и они нашли форму, как указать нужное время, чтобы поняли все, независимо от принятой единицы измерения. И перед людьми снова встала желто-серая стена. Изображение Иайи исчезло. «Это означает 4 часа и 23 минуты», — сказал Пайчадзе, произведя несложный расчет. «За работу, друзья!» По-английски, чтобы все поняли, сказал Камов. «Фаэтонцы дали нам немного времени на подготовку». Пока ученые составляли список вопросов, которые они хотели задать Иайе, в подземную комнату спустили 12 кресел и расположили их полукругом перед стеной, где должен был снова появиться фаэтонец. Мельников подробно рассказал о том, что они видели, тем, кто не был внизу. И у всех возник один и тот же вопрос. Зачем понадобился фаэтонцам этот театральный эффект? Почему они не ограничились говорящей машиной, а сочли нужным показать людям живого фаэтонца? На этот вопрос был только один ответ. И он напрашивался сам собой. Особенно после того, как Иайя сказал, что фаэтонцы не погибли, а существуют где-то. Они не были уверены, что люди увидят фильм на кольцевом корабле и хотели показать, как выглядят те, с кем придется иметь дело впоследствии. Ведь и Айя сказал, что свяжет людей с отдаленными потомками фаэтонцев. Другого объяснения не было. Нельзя же было предположить, что фаэтонцы поступили так из любви к эффектам. Точно в указанное время, через 4 часа и 23 минуты, 12 человек опять собрались перед металлической стеной. Удобно расположившись в креслах, они приготовились к длительной беседе. Смело можно сказать, что ничего более странного, чем эта беседа, никогда не происходило на Земле. Мельников и Фторов захватили с собой кинокамеры. Явление и Айи должны были увидеть все люди на земном шаре. Наступила назначенная минута. Было очевидно, что вмешательство Фторова или кого-нибудь другого сейчас не нужно. Фаэтонцы сами назначили срок, и их автоматика должна была сработать сама. Так и случилось, но только после 7 минут ожидания. Почему запоздала фаэтонская техника? Много причин могло привести к этому. Во-первых, фаэтонцы могли указать 1/2000 долю года просто потому, что круглая цифра удобнее для мысленной передачи. 7 минут опоздания они могли считать несущественными. Во-вторых, часовой механизм, а что-нибудь вроде него должно было быть, мог за столь долгое время немного испортиться. И в-третьих, время оборота Земли вокруг Солнца могло измениться, если прошли не тысячи, а миллионы лет. Все это было возможно, но люди сильно удивились. Невольно обращало на себя внимание одно странное обстоятельство. 23 минуты плюс 7 составляют 30, а это означало, что запланированный фаэтонцами перерыв продолжался с поразительной точностью, ровно 4,5 часа. Никак не могло случиться, что счет времени у людей и фаэтонцев был один и тот же. Случайность? Это возможно, но трудно было поверить в такую точную случайность. Синего тумана и хрустальных нитей на этот раз не было. На месте растаявшей стены сразу появился и Айя. «Я вас слушаю», — сказал он. Первый вопрос был о причине гибели фаэтона. Начался рассказ. 12 слушателям казалось, что кто-то действительно говорит им. Запись мысленных образов была поразительно четкой, но не всегда. Все заметили перерывы в рассказе Иайи. Создавалось впечатление, что временами фаэтонец умолкал, и это молчание не было оправдано логикой его слов. И только в конце Иайя, было ясно, что люди слышали именно его мысли, объяснил, от чего это происходило. В рассказе многого не хватало. А вместе с тем было совершенно очевидно, что фаэтонцы очень тщательно готовили его. Происходило это потому, что в местах перерывов людям должен был демонстрироваться фильм, иллюстрирующий рассказ Иайи. Но фильма не было. И такой совершенной казалась фаэтонская техника, что об этом никто не догадался. Люди не понимали причины неясностей и объясняли их недостатками своей восприимчивости к мысленным образам. А догадаться было нетрудно. Трагедия мира. Опытный стенографист записывает человеческую речь легко и точно, без пропусков и без искажений. Речь можно воспроизвести впоследствии в таком виде, в каком она была произнесена. Совсем не то произошло с рассказом Иайи. Его записывали четверо, и у всех получилась различная запись. Это никого не удивило. Люди не имели опыта записи чужих мыслей. В каждом мозгу рассказ фаэтонца звучал по-своему, в зависимости от степени восприимчивости. К тому же в рассказе не все шло гладко. В результате, когда беседа закончилась, в распоряжении людей оказались 4 неодинаковых записи и 8 воспоминаний. Большого труда потребовало составление отчета для опубликования в печати. Одно дело – короткие указания, подобные тем, которые были заключены в граненых шарах Арсены, и совсем другое – длинный рассказ о чужой и неведомой жизни. Его гораздо труднее передать и гораздо труднее услышать. Фаэтонцы предвидели эту трудность. Они даже не попытались рассказать о науке и технике, отлично сознавая, что это невозможно. И Айя говорил только о жизни своей планеты, о причине ее гибели и судьбе своих братьев. Он явно старался мыслить как можно проще. Специально подготовленный кинофильм должен был сказать людям то, что они не смогли воспринять непосредственно мозгом. Но фильма не было. И очень многое так и осталось неизвестным. Все же основное, что интересовало ученых Земли, было передано и воспринято с достаточной полнотой. Трагедия пятой планеты, густо населенного мира, обладавшего высокоразвитой наукой и могучей техникой, перестала быть тайной. И перед всеми обитателями нашей планеты во весь рост предстало величие подвига, совершенного фаэтонцами, старшими братьями человека Земли. Жутко трагическая, но вместе с тем прекрасная история спасения целого мира разумных существ, приговоренных силами природы к неизбежной гибели. И каждый, кто прочел рассказ Иайи, а его прочли все, с новой силой понял, что человечество едино, что только совместные усилия могут сделать и невозможное возможным. Столь интересовавшая всех причина гибели Фаэтона оказалась известной. Астрономы Земли уже давно догадывались о том, что именно послужило этой причиной. В этом смысле рассказ Иайи не принес ничего нового. Он только подтвердил догадку. Самое важное и самое интересное заключалось в самих фаэтонцах, в рассказе о спасении человечества планеты. Захватывающая в своей грандиозности эпопея миллионов людей. Ответ Иайи на первый вопрос, заданный ему на Земле, сводился к следующему. Еще задолго до того, как на Фаэтоне появился человек, он был обречен. Неумолимые законы тяготения и небесные механики приговорили его к гибели. Когда и от чего это случилось, фаэтонцы вначале не знали. Во Вселенной все происходит очень медленно. Природа никогда не торопится. И сотни миллионов лет фаэтонцы жили на своей планете, не подозревая никакой опасности. Медленно и постепенно развивалась наука фаэтона. Как и на Земле, сначала ощупью, потом все более уверенно и быстро, люди ставили себе на службу неисчислимые силы природы. И настало время, когда наука открыла фаэтонцам неизбежность гибели их планеты. Процесс эволюции разума неравномерен. Миллионы лет полудикого состояния и только тысячи разумной жизни. Так же, как на Земле. И фаэтонцы узнали о грозившей им участи тогда, когда осталось не так уж много времени. Поступательное движение планеты было чуть больше, чем скорость ее падения на Солнце. Фаэтонец с каждым оборотом, с каждым годом отходил от Солнца, приближаясь к орбите гиганта нашей системы, планеты Юпитер. Это роковое приближение происходило исключительно медленно, но оно происходило постоянно и неумолимо. И должен был настать момент, когда при очередном противостоянии Фаэтона и Юпитера возмущающее действие последнего преодолеет сцепление частиц планетарного вещества и приведет к разрыву Фаэтона. Ученые сумели точно рассчитать момент катастрофы. Перед фаэтонцами встал вопрос о спасении своих потомков. То, что по масштабам времени Вселенной очень близко, по масштабам человека выглядит иначе. Никому из живших в то время фаэтонцев катастрофа непосредственно не угрожала. Гибель ожидала грядущее поколение. Но ведь и человечество Земли работает для будущего. Те, кто начинал строить на Земле коммунизм, думали о потомках, заботились о них, так же, как и фаэтонцы. Приговор науки был произнесен. И перед обитателями планеты во весь свой исполинский рост встала задача не допустить гибели своих внуков и правнуков. Фаэтонцы представляли себе два пути решения этой задачи. Изменить скорость движения планеты по орбите, приблизить ее обратно к Солнцу, удалив от опасной близости Юпитера. А если этого не удастся сделать, то заблаговременно перебросить все население Фаэтона на другую планету. И все силы фаэтонской науки были брошены на решение задач, каждая из которых была грандиозна по трудности. Было ясно, что переселение миллиардов людей практически невозможно, и фаэтонцы сознательно пошли на ограничение рождаемости, чтобы насколько можно сократить количество населения. Одно это наглядно свидетельствовало, что дело спасения коллективно выполнялось всем населением Фаэтона. Бурно развивалась астронавтика и атомная техника. Жесткая необходимость подстегивала усилия ученых. И Айя мыслил так ясно и так конкретно, что из его рассказа люди поняли общий ход развития космонавтики на Фаэтоне. Было ясно, что фаэтонцы очень быстро прошли путь от ракет с жидким горючим до атомных, а затем и фотонных. Но и на этом они не остановились. Камов, Волошин, Мельников и другие специалисты по астронавтике поняли, правда, очень неясно, что на смену фотонным ракетам пришли гравитационные. Фаэтонцы раскрыли тайну гравитации и поставили ее на службу межпланетным полетам. Подробности устройства этих кораблей ИАЕ не сообщил и даже не попытался это сделать. Одна за другой улетали с Фаэтона космические экспедиции, чтобы выбрать новую родину. Естественно, что первое внимание фаэтонцы обратили на Марс и на Землю, самые близкие к ним планеты, пригодные для жизни на них. Но Марс не оправдал ожиданий, он и тогда был в том же состоянии, в каком застала его первая экспедиция с Земли. А на самой Земле фаэтонцы нашли будущих хозяев. Разумных существ, находившихся в еще полудиком состоянии, но, несомненно, развивающихся. Возможно, что фаэтонцев не остановило бы это обстоятельство, и они поселились бы в соседстве с людьми, но ученые пришли к выводу, что Земля слишком жаркая планета для фаэтонцев, привычных к холодному климату своей родины. Что касается Венеры, то она была еще хуже Земли в этом отношении. Убедившись, что в Солнечной системе нет подходящей планеты, фаэтонцы отправились к соседям Солнца, другим звездам. Много десятков лет потратили они на поиски. Катастрофа неумолимо приближалась. Найти способ изменить движение фаэтона не удавалось. С каждым годом возрастала тревога. Наконец, новая родина, во всем подобная фаэтону и ненаселенная, была найдена. И Айя не смог указать людям, где находится эта планета, но он сообщил, что до нее от Солнца 48 световых лет. Это позволило предположить, что речь идет об одной из планет, обращающихся вокруг Веги. И Айя, разумеется, не употреблял выражение «световой год», но пользовался временем, необходимым для луча света, чтобы дойти от Солнца до Земли. Члены комиссии, слушавшие его, сами перевели его указания в световые годы, или парсеки. К этому времени население Фаэтона сократилось в 5 раз. Но и этого было очень много. Предстояла огромная работа. И вот на Фаэтоне стала замирать жизнь. Тысячи заводов перешли на постройку межзвездных кораблей. Одна за другой стали покидать Солнечную систему флотилии звездолетов. С субсветовой скоростью переносили они своих хозяев на новую родину, которую еще предстояло приспособить для жизни. Титаническая работа ожидала ряд поколений фаэтонцев. По словам Иаи, за все время этой беспримерной космической эвакуации погибло, вернее пропало без вести, всего 7 кораблей. Это показывало высокую организованность и блестящую технику переселения. Ведь если считать, что фаэтонцев осталось 500 000 000, и на каждом корабле сумели поместить даже 1000 человек, то и тогда всех звездолетов должно было быть не меньше 500 тысяч. А кроме людей, совершенно необходимо было перебросить к Веге хотя бы минимальное оборудование будущих заводов и многое другое, без чего немыслимо восстановить на новом месте культуру и цивилизацию прежней жизни. И Айя рассказал, что эвакуация происходила 70 фаэтонских лет, то есть 70 оборотов фаэтона вокруг Солнца. А планета, находившаяся за орбитой Марса, не могла обращаться меньше, чем за 3 земных года. Если судить по малым планетам, обломкам фаэтона, то и больше. Выходило, что не менее 200 земных лет население планеты жило в условиях непрерывной эвакуации. Те, кто прилетел к Веге последним, не застали первых. Трудно было представить себе все подробности этой фантастически трудной операции. 12 человек слушали бесстрастный голос Иайи, затаив дыхание. Чувство гордости за человека, его разум, энергию и волю наполняло их. А Иайя продолжал свой рассказ. И чем дальше, тем все более отчетливо вырисовывался перед слушателями благородный образ фаэтонцев, людей прошлого, но, несомненно, и будущего. Такими должны быть и будут люди Земли. Момент катастрофы приблизился вплотную. Орбиты Фаэтона и Юпитера сошлись настолько, что ближайшее противостояние, до которого остались считанные дни, уже грозило гибелью. Фаэтон, как планета, заканчивал свое существование. К этому времени на нем оставалось совсем мало людей. Только экипажи последней флотилии. Что видели эти люди вокруг себя? Их окружали мертвые города, заводы, фабрики, пустые, покинутые, бесполезные и ненужные больше. Глубокая тишина смерти царила на огромной планете. Тысячи лет трудились поколения фаэтонцев. И вот все, что они создали, все многообразие кипучей жизни, все плоды цивилизации и культуры, все, чего нельзя было захватить с собой, лежало перед глазами последних фаэтонцев. Безмолвное и обреченное. Живые существа видели кругом покой уже умершей родины. Даже животных не было больше на фаэтоне. Часть наиболее полезных захватили на новую родину. Часть привычных к высокогорному климату переселили на Марс. Остальных уничтожили из жалости. Легко представить себе, что должны были чувствовать те, кто видел эту страшную картину. Следует добавить, что фаэтонцы, еще оставшиеся на планете, почти ничего не знали о том, что происходит на новом фаэтоне. Только раз за все время эвакуации один корабль вернулся обратно. 100 земных лет требовало это путешествие в оба конца. И то при условии полета со скоростью очень близкой к скорости света. Правда, для экипажа такого корабля время сильно сокращалось, и он находился в пути незначительную часть своей жизни. Но для тех, кто остался на фаэтоне, новом и старом, время шло обычным порядком. Ясно, что такой путь нельзя было совершать без крайней необходимости. Фаэтонцы улетали к Веге, не зная, что их там ждет, полагаясь только на тех, кто улетел раньше. Но вот последняя флотилия взяла старт и покинула Солнечную систему. На фаэтоне остался один небольшой звездолет и 8 ученых, в задачу которых входило заснять картину катастрофы и закончить работы по оборудованию хранилища на Земле. Фаэтонцы хорошо знали жизнь нашей планеты. Им было ясно, что пройдут века, и человечество Земли станет во всем подобным им самим. Естественно, возникла мысль оставить будущим поколениям землян весть о существовании фаэтонцев. Заманчиво было, пусть в далеком будущем, получить связь с братьями на бывшей родине. Ведь Солнечная система была родиной в широком понимании этого слова для всех фаэтонцев. Солнце навсегда оставалось для них покинутой, не по своей воле, родной матерью. И Айя был командиром этого последнего корабля. Выполнив возложенные на него задачи, он должен был в свою очередь направиться к Веге. Но судьба сложилась иначе. Словно в насмешку, последние 8 фаэтонцев не смогли покинуть Солнечную систему и остались умирать в ней. Точно природа захотела в отместку все-таки погубить хоть некоторых из обреченных ею людей, раз уж остальные вырвались силой разума. Непоправимая беда случилась, когда фаэтонцы были на Земле. 8 ученых с помощью мощных оптических приборов наблюдали гибель своей планеты. Они видели всю картину катастрофы. Могучее притяжение Юпитера разорвало планету. Это был момент рождения пояса астероидов. Часть обломков устремилась к Солнцу. Случилось так, что наша Земля оказалась на их пути. Град метеоритов обрушился на Землю и ее спутника. Впоследствии некоторые ученые высказали предположение, не этим ли объясняются многочисленные кратеры на Луне. Погибший фаэтон послал своим детям последний, роковой для них привет. Крупный обломок врезался в Землю непосредственно рядом со звездолетом. Страшный взрыв потряс воздух. Когда оглушенные люди пришли в себя, то увидели, что один из отсеков корабля разрушен. Именно там находились запасы веществ горючего для получения субсветовой скорости. Фаэтонцы поняли, что им суждено остаться вблизи Солнца навсегда. Отправиться к Веге на обычном межпланетном горючем было совершенно бессмысленно. Тысячи лет потребовал бы такой полет. Рассчитывать на помощь других фаэтонцев и Айя, и его товарищи не могли. Не первый корабль пропадал без вести за время эвакуации. Тяжел был заключительный акт трагедии. 8 фаэтонцев, по-видимому, мужественно встретили неожиданный удар. Свою задачу оставить о себе весть людям Земли они выполнили точно по намеченному плану. Настолько, насколько смогли. Обломок фаэтона погубил не только возможность достигнуть новой родины. Он уничтожил многое из того, что предназначалось людям. В том числе все фильмы. Восстановить их было уже невозможно. Фаэтона больше не существовало. А аппараты для демонстрирования через сотни веков были настолько сложно устроены, что могли работать только со специально созданными лентами. Осталось одно. То, что и сделали фаэтонцы. Они засняли и Айю, вложили его изображение в упрощенный аппарат, установили говорящую машину и, заделав хранилище, улетели на Арсену, а затем на Венеру. И Айя ничего не сказал о том, как фаэтонцам удалось отремонтировать свой звездолет. Но люди нашли его в полном порядке. Значит, ремонт был произведен успешно. Для полетов внутри Солнечной системы осталось достаточное количество энергии. Это было все, что люди смогли воспринять из рассказа И Айи. Возможно, что если бы не погибли киноленты, предназначенные для людей, на Земле поняли бы и узнали больше. Но лент не было, и многое осталось совсем неясным. Когда Иайя замолчал, неподвижно стоя перед людьми и словно ожидая дальнейших вопросов, долго молчали и люди, потрясенные страшным рассказом о трагедии целого мира. Каждый из них невольно подумал, что было бы с ними, если бы Земле угрожала участь фаэтона. Сумели бы люди организованно и дружно принять необходимые меры к спасению? Из рассказа Иайи было очевидно, что фаэтонцы жили одной семьей и действовали всем человечеством сообща, по единому плану. И это дало им победу над силами природы. А что произошло бы на Земле? Новый вопрос задал Камов. «Как вы предполагали?» – спросил он. «Осуществить связь между нами и вашими потомками?» И Айя ответил. По-видимому, этот вопрос фаэтонцы предвидели. «Обернитесь», — сказал он. 12 человек повернулись к противоположной стене. Они увидели, как стена исчезла, и открылось то, что было за ней. Там находилось что-то, сделанное как будто из хрусталя и стали. «В мое время», — сказал И Айя. Мы не знали способа связи между столь далекими друг от друга планетами. Но наша наука уже подходила к решению этой проблемы. То, что вы видите, установлено не нами. Мы не знали, что это будет, но были твердо уверены, что план будет выполнен. Я уверен, что вы видите аппарат. С его помощью вы узнаете то, чего я не знаю». И Айя не говорил. Люди воспринимали его мысли. Все почувствовали в них безграничную уверенность. Он непоколебимо верил своим соотечественникам, был убежден, что они никогда не нарушат составленного плана, и ничего не сообщил о том, что делать людям Земли, если аппарата не окажется. Он не допускал такой возможности. И аппарат действительно оказался на месте. Он был установлен много позже, после того, как было построено хранилище. Фаэтонцы прилетали от Веги на Землю, чтобы сделать это. И кто знает, может быть, они были здесь сравнительно недавно? Много вопросов задали и Айе 12 человек. Иногда он отвечал им, иногда нет. Ни на один вопрос научного или технического характера он не ответил. Всех интересовало, почему фаэтонцы остались на Венере, а не вернулись на Землю, которая была удобнее для них в климатическом отношении. Но задавать такой вопрос было бесцельно. А те фаэтонцы, которые прилетели на Землю впоследствии, очевидно, не знали о судьбе своих предшественников. На Венере они не были, а если и были, то не нашли на ней звездолета. Беседа продолжалась 4 часа. Люди все лучше и лучше понимали Айю. Их мозг постепенно привыкал воспринимать чужие мысли. В заключение Айя сказал: «Скоро к вам прилетят наши ученые. Они знают больше, чем знал я, и лучше меня ответят на вопросы, которые вы задавали мне и на которые не получили ответа». Фаэтонцы и это предвидели. «Для вас начнется новая эпоха в жизни. Будьте же готовы принять в свои руки сокровища знаний старшего мира. А теперь прощайте. Сохраните память о нас, которые вас не знали, но любили». И Айя исчез. Снова встала перед людьми металлическая стена, отливая тусклым желто-серым блеском. Было ясно, что никакие приказы не заставят ее опять исчезнуть, показать еще раз видение Айи. Он ушел на этот раз окончательно. Так же, как 7 его товарищей, он умер в баснословном прошлом, на далекой Венере, и его тело сгорело в голубом пламени каменной чаши. Но то, что он и его товарищи взяли на себя, было выполнено. Люди Земли узнали о существовании где-то возле Веги своих братьев, и им было указано, как вызвать их. Замысел фаэтонцев удался. Эпилог второй и последний. На одной из хрустальных граней неведомого аппарата бросалась в глаза синяя кнопка. Сквозь нее проходила шпонка. Ее назначение было ясно. Могло случиться, например, землетрясение, толчок земной коры, и кнопка опустилась бы сама. Фаэтонцы не могли этого допустить. Механизм должен был сработать только по сознательной воле людей. Это время пришло. Сергей Александрович Камов осторожно вынул шпонку из ее гнезда. Металлический стержень вышел легко, точно вчера, а не века тому назад был поставлен. Теперь кнопка свободна. Ее надо нажать. Это было совершенно очевидно. Но что произойдет, когда кнопка будет нажата? Этого никто не знал. Люди верили фаэтонцам, и без малейшего колебания Камов нажал кнопку. Все ожидали услышать голос, но произошло совершенно другое. Почему фаэтонцы не применили уже знакомую людям говорящую машину? Неужели она казалась им устаревшей? Как бы то ни было, потомки фаэтонцев, построивших хранилище, ничего не тронули из приготовленного их предками, но сами применили другой способ. Они не сказали, а показали людям, что надо делать и что произойдет. Находящаяся перед людьми машина затянулась молочно-белой дымкой, почти скрывавшей ее от глаз. и на этом экране одна за другой возникали картины, схемы и подвижные рисунки, напоминавшие мультипликацию, выполненную с большим художественным мастерством. И с помощью этих схем и рисунков людям объяснили, правда, без всяких технических подробностей, что именно сделали фаэтонцы, чтобы люди могли вызвать их к себе, когда настанет нужное время. Этим временем фаэтонцы считали момент, когда люди найдут Иайю и поговорят с ним. Оказалось, что за орбитой последней планеты Солнечной системы, Плутона, обращается вокруг Солнца небольшое, раз в 200 меньше Луны, небесное тело. Крохотная планетка. На ней фаэтонцы поместили какой-то аппарат, который должен был сработать после того, как будет вторично нажата синяя кнопка. И на новую родину фаэтонцев будет послан сигнал. По этому сигналу вылетит на Землю фаэтонский корабль. Так состоится встреча обитателей двух миров. Предвидя недоуменный вопрос, почему аппарат поместили так далеко, фаэтонцы пояснили, что сигнал будет сопровождаться вспышкой света и повышением температуры до миллионов градусов. Они считали это опасным для Земли и ее обитателей, и потому не воспользовались Луной. Но не сама эта вспышка послужит сигналом. Свет распространяется слишком медленно, и его можно просто не заметить. Фаэтонцы нашли другое. Что именно, они не пояснили, указав только, что сигнал будет принят на их планете в тот же момент, как возникнет. Он пройдет трудновообразимое расстояние от Солнца до Веги мгновенно. И все. Ничего больше они не считали нужным сообщить людям. Так же, как фильм, на кольцевом корабле, который видели Мельников и Фторов, сеанс повторили еще два раза. И молочная дымка исчезла. Перед людьми блестела хрусталем и сталью неизвестная им машина. Оставалось только выполнить указание, нажать на кнопку второй раз. И тогда к Земле направится космический корабль, несомненно, более совершенный, чем тот, который был найден на Венере. Тысячелетия не могли пройти бесследно для фаэтонцев. Они многое узнали за это время и многому научились. И прилетят на нем старшие братья человека, чтобы поведать о том, чего еще не знают младшие. Иайя был прав. Для человечества наступит новая эпоха, более полного познания природы и ее законов. Десятки телескопов устремили свой зоркий глаз на небо. Люди хотели увидеть сигнальный свет. Судя по тому, что сказали фаэтонцы, он будет настолько ярок, что его должно быть видно с Земли. Но никто не знал, в какой точке он вспыхнет. Астрономы еще не успели открыть десятую планету и рассчитать ее орбиту. В назначенную минуту Камов нажал кнопку. Что произошло? Он сам ничего не слышал и не увидел. Аппарат не изменил своего вида, ничто не указывало на то, что он сработал. Но и астрономы ничего не увидели, нигде не заметили вспышки света. Послан ли сигнал? Могло, конечно, случиться, что вспышку скрыли облака, ведь они всегда имеются в атмосфере Земли. Или она произошла на дневной половине нашей планеты, и лучи Солнца скрыли ее от астрономов? На эти вопросы ответа не было. Но люди верили в совершенство техники фаэтонцев. И все были убеждены, что сигнал послан и принят. Предстояло ожидать не меньше полувека. Прилетят ли фаэтонцы? Или содружество двух миров осуществится тогда, когда фаэтонцы посетят Землю, быть может, через 1000 лет, не зная, что сигнал давно послан. Или другое. Люди узнали, где искать новую родину детей Солнца. Они могли сами отправиться к Веге. В любом случае, знакомство состоится все равно. Разум не отступит и найдет дорогу к другому разуму, зная, что он близок. Близок по масштабам Вселенной. Но техника уверенно приближается к моменту, когда эти масштабы будут доступны человеку. Потому что разуму человека все доступно. Доброго дня, дорогие друзья! Вот и финал этой захватывающей истории. Знаете, во второй части трилогии, когда погиб Орлов, это было просто неожиданно. Вот так сразу взять и окунуть читателя в трагическую ситуацию. Но мы еще не успели прикипеть к персонажу, и казалось, что это просто такая авторская жертва, чтобы проиллюстрировать всю опасность этой работы. Потом, когда погиб Баландин, горлу подступил комок. Но и тут понятно, автор добавил трагичности и заставил читателя понять, что иногда просто никто не виноват. Так случилось. Но в третьей части читать эпизод о прибытии Белопольского на землю, вернее, его тело, мне было труднее всего. Особенно понимая, что не так уж велика его вина. Вообще, мне показалось странным, что у командира корабля столько свободы в принятии решений. Как мне кажется, в реальности любой шаг согласовывался бы с землей. Тем более, что не так уж велики расстояния. Понятно, что если сигнал идет 20 минут в одну сторону, а надо принять решение сейчас, это одно. Но решение о том, куда лететь, на Луну или Цереру, должны были принимать на Земле в любом случае. Ну и само решение лететь к Церере тоже мне показалось изначально странным. И вовсе не из-за топлива, а потому что если уж команда была уверена в том, что топливо не закончится, лучше было бы отправить фаэтонец на орбиту Земли или той же Луны и допустить внутрь ученых. Ну, я, конечно, могу быть очень далека от правильного решения, я все-таки не ученый. Конечно, я не могу не рассказать и о гипотезах. Действительно, в 19 веке гипотеза о фаэтоне была очень популярной. Ее предложил в 1802 году немецкий ученый Генрих Ольберс. Однако эта гипотеза не подтвердилась при дальнейших исследованиях. Сейчас научный мир склоняется к тому, что пояс астероидов – это планета, которая так и не смогла образоваться. В пользу этого говорит, например, то, что суммарная масса всех астероидов – всего 4% от массы Луны. Ну и еще кое-что из заблуждений. Георгий Сергеевич неоднократно пишет о мгновенной смерти в вакууме. Однако же исследования показывают, что, скорее всего, спустя 10-14 секунд человек потеряет сознание. Но даже спустя пару минут способен не только выжить, но и полностью восстановиться. Основная опасность действительно в разнице давлений. Газы, находящиеся в теле, увеличиваясь, способны разорвать легкие и сосуды. Поэтому, если под водой человеку нужно задержать дыхание, то в космосе срочно выдохнуть. Напоследок расскажу вам связанную с этим трагичную историю о гибели космонавтов корабля «Союз-11». Командира Георгия Добровольского, бортинженера Владислава Волкова и инженера-исследователя Виктора Пацаева. 30 июня 1971 года во время спускания аппарата на Землю произошла разгерметизация космического аппарата, а конструкция корабля не предусматривала скафандров для экипажа. Маленький вентиляционный клапан размером в 1,5 сантиметра не вовремя открылся и стал причиной гибели трех космонавтов. По данным записывающей аппаратуры, все трое потеряли сознание через 22 секунды после разгерметизации, а жизнедеятельность перестала фиксироваться через 2 минуты. Всего экипаж провел в околовакуумном пространстве около 11,5 минут. Когда корабль приземлился и встречающая команда открыла люк, реанимировать космонавтов уже было поздно. После катастрофы последовал 27-месячный перерыв в запусках кораблей «Союз». Следующий пилотируемый корабль «Союз-12» был запущен 27 сентября 1973 года. За это время были пересмотрены многие концепции. Более эргономичной стала компоновка органов управления корабля. Операции выведения на орбиту и спуска на Землю стали проводить только в скафандрах «Сокол». Экипаж стал состоять из 2 человек. К сожалению, иногда науку и технику двигают настоящие смерти невыдуманных людей. Но мне не хочется, чтобы вы думали, будто я закончу сегодня на такой печальной ноте. Вовсе нет. Жизнь продолжается, что бы ни случилось. Хочу пожелать вам сегодня оптимизма и стремлений Всего вам самого доброго, дорогие друзья. До встречи.